Глава 12. Собрания по понедельникам вечером у антиквария продолжались как бы по старой, уже машинальной привычке. Годы охладили первоначальный энтузиазм. Где осталось время пламенных речей, мятежных планов? Они мечтали почти об автономии Фландрии, с местным графом, хартиями и привилегиями, как это было некогда. В случае необходимости они объявили бы себя сепаратистами. Вот почему они имели вид заговорщиков, собирались точно накануне вооруженного столкновения, потрясая воздух своими речами, точно шпагами. Первый приступ состоял бы в том, чтобы ввести фламандский язык везде во Фландрии. В собраниях, суде, школах, в бумагах, нотариальных актах, общественных и гражданских документах, то есть сделать из него официальный язык вместо французского, наконец, осужденного, изгнанного из города, как в эпоху этих знаменитых «Матин де Брюдж», когда были задушены все произносившие с иностранным акцентом трудный пароль. «Шильденврен». «Ван Гюль» был инициатором этого возврата к языку предков, как средство национализации. Он способствовал устройству конгрессов и подаче обширной петиции. Он был все же первым апостолом дела, к которому сейчас же присоединились такие люди, как Барлют, Фаразен, Бартоломеус. Теперь увлечение слабело. Ни одна надежда не осуществилась, исключая того, что касалось языка. И теперь, если они добились крупицы успеха в этом отношении, они убеждались, что ничего значительного не произошло для Брюгге, и что это было не более как перемена гробницы у умершего. Все находили, что были обмануты такой прекрасной, призрачной мечтой. Очень часто в старых северных городах можно видеть за окнами несколько лиц, собравшихся вокруг скудного огонька около кипящего чайника. Так и они собирались по понедельникам вечером, словно окружая свой проект, ставший небольшим, едва мигающим огоньком. Каждый заботился о своей собственной жизни. Антикварий, постарев и разочаровавшись, не мечтал более об отечестве, сосредоточившись на себе самом, увлекаясь своим музеем часов, вполне удовлетворявшим его. Бартоломеус отдался своему мистическому культу искусства, напоминая немного монахинь, среди которых он рисовал, в особенности теперь, когда он был всецело охвачен обширной декоративной работой, этими фресками, которые должны были покрыть всю залу в ратуше и могли принести ему славу. Только Барлют и Фаразен интересовались прежним идеалом. Но Барлют понимал этот идеал прежде всего в области красоты. Он продолжал украшать город, спасать древние камни, редкие фасады, богатые остатки. Реставрация Грютиус, которая, как он надеялся, должна была сделаться шедевром, подвигалась вперед. Это должно было быть сокровищем из камня, единственную в своем роде драгоценностью. Что касается Фаразена, он преследовал мечту о возрождении Брюгге, но в области жизни и деятельности. Однажды в понедельник вечером он сообщил новый план. До его прихода разговор у старого антиквария медленно шел, переходил из уст в уста, падал по дороге в большие отверстия безмолвия, где раздавался только шум от кружевных коклюшек Годеливы, присутствовавшей тут не чтобы наполнять светлым пивом каменные кружки. Фаразен пришел, взволнованный и разговорчивый. «Да, мы основываем Лигу. Чудный проект. Он принесет возрождение и богатство Брюгге. И мы нашли название, выражающее все, и звонкое, как звуки трубы, Брюгге — морской порт». Тогда Фаразен развил свой план. Как это раньше, никто не подумал об этом. Брюгге был могущественным городом, когда соединялся с морем. Цвин обмелел, море отдалилось. Тогда настало разрушение и смерть. Но никто не обращал внимания на то, что и теперь еще море отстоит только на 4 мили. Современные инженеры творят чудеса. Для них будет игрушкой возобновить это соединение. Они создадут канал для навигации, обширные бассейны, тем более что и в 15 веке море не доходило до Брюгге, а только до Дамме, затем до шлюза. Всегда существовали каналы. Пусть только снова восстановят один из них, и город опять станет портом, а следовательно, живым, многолюдным и богатым. Другие слушали с равнодушным видом, немного недоверчиво. Старый Ван Гюль, точно очнувшись от мечты, сказал: «Морской порт! Все города теперь страдают этой манией». «Пускай», — отвечал Фаразен, — «но Брюгге, по крайней мере, находится вблизи моря и был уже портом». Барлют вмешался в разговор. В его голосе чувствовалось небольшое нетерпение. Он спросил: «Вы думаете, что можно снова восстановить порт и вообще восстановить что-либо? В истории, как в искусстве, архаизм — нелепость». Фаразен не дал себя смутить. «Уже составлены планы, обещаны финансовые комбинации. Правительство также вмешается. Мы будем иметь успех». «Я сомневаюсь», — сказал Барлют. «Но в ожидании этого вы погубите, уничтожите город для ваших тщетных приготовлений. Все, что остается от старых кварталов, драгоценных фасадов. Ах, если бы Брюгге понимал свое призвание!» Тогда Барлют обрисовал это призвание, каким он его представлял себе. Но разве сам город не понимал этого? Мертвые воды отреклись от надежд. Башни роняют достаточно тени, жители в достаточной мере молчаливы и замкнуты. Надо было только продолжать в этом духе. Реставрировать дворцы и дома, уединять колокольни, украшать церкви, усложнять мистицизм, увеличивать музеи. «Вот истина!» — прервал Бартоломеус, переходивший всегда от своей холодности к быстрому порыву. Это напоминало каждый раз фонтан зимою, который оттаивает и вдруг трепещет, выливается долгим порывом. «Да! Барлют прав!» — сказал он. «Здесь искусство разлито в воздухе. Оно царит на старых домах. Надо увеличивать его, воссоздавать общество риториков, устраивать зрелища, собирать картины. Следовало бы сделать так, чтобы только здесь можно было любоваться нашими фламандскими примитивными художниками. Они становятся вполне понятными только в Брюгге. Представьте себе город, собирающий свое золото, напрягающий все свое усилие для приобретения всех картин Ван Эйка и Мемлинга, какие есть в нашей стране. Вот употребление для денег, Фаразен, если вы их соберете. Это было бы красивее, чем вырыть каналы и бассейны, тревожить землю и камни. Это значит, что у нас было бы это божественное поклонение Агнцу, где ангелы показываются в облаках, где в траве, на первом плане, видны цветы, точно небывалый сад из драгоценных камней. У нас был бы также этот Адам, и в особенности это Ева, которую старый мастер каким-то чудом нарисовал ногой и беременной, поистине матерью человеческого рода. Каким богатством это было бы для Брюгге, единственному в мире! Вот что сделало бы его красивым и разукрашенным, возбудило бы любопытство по всей вселенной. Посмотрите только, сколько иностранцев привлекает небольшой музей в больнице и рака святой Урсулы!» Фаразен, раздосадованный холодным приемом и встреченными его проект возражениями, ничего более не отвечал. Другие впали в общее молчание, чувствуя согласие между собою, мечтая для Брюгге об одной и той же судьбе. Благочестивые души уединяются иногда в стенах монастыря. Здесь был бы светский приют для артистических душ с проповедью колоколов и чествованием останков великого прошлого. После этого вечера у антиквария и высказанного Фаразеном проекта о Брюгге, морском порте, Барлюту захотелось изучить, узнать поподробнее, как Брюгге был покинут морем. Внезапная измена, точно прекратившаяся сильная любовь, и город остался навсегда печальным, как вдовец. Он просматривал архивы, древние карты, карту Марка Жерара и других, указывающую древний канал соединения. Но не доставало предшествующих карт, где было бы видно Северное море, доходящее до города, то есть до Дамма, омываемого морским приливом. Море позднее доходило только до шлюза. Затем начались постепенные обмеления, отстранение моря, так что шлюз, в свою очередь, очутился окруженным землею, точно отвергнутым. Очень быстро, менее чем в одно столетие, это отступление морского прилива сделалось полным. Вся часть, называемая ценным, бывшая прежде морским рукавом, врезавшимся во Фландрию, постепенно засорилась. Можно было видеть там русло, обширный коридор из песка, ведущий от того места, где прежде кончалось море. Однажды Барлют отправился посмотреть это мертвое устье. Все оставалось неприкосновенным, сохраняло прежнюю форму, как засыпанные могилы на деревенских кладбищах сохраняют форму трупа. Даже дюны располагались по сторонам и, перестав смотреть на море, тянулись параллельными линиями, как уцелевшие высокие берега у иссякнувшего источника. Ширина старого русла огромна и доказывает, что именно по этому морскому рукаву двигались 1700 кораблей из флота Филиппа Августа. Отовсюду тонкие парусные суда, шхуны, лодочки с разрисованными кормами входили с морским приливом, принося в город английскую шерсть, венгерские меха, французские вина, шелк и благоухание Востока. Прежде это место было цветущим и знаменитым по всей вселенной. Барлют вспомнил, что сам Данте говорит о нем в своем аду. Это место находится в 15-й песне, где поэт описывает пески седьмого кольца, которые окружены ручьем из слез. Барлют подумал, что каналы в этих городах после измены моря походили тоже на ручьи из слез, не только в Брюгге, но и в Дамме, и в шлюзе, через которые он проходил утром, чтобы достигнуть цели своего пути — бедном, мертвом городке, где он заметил в бассейне единственную лодку, создававшую иллюзию чего-то вроде порта. Что касается песков, у Данте он также находил их в больших дюнах. Суровый пейзаж. Барлют был один перед лицом неба и воды. Ни одни шаги, кроме его собственных, не обозначались на обширном пространстве этой белой пустыни, в которую превратился теперь древний передовой порт Брюгге. Местность была бесконечно печальная, в особенности от этих дюн, как бы цепи неподвижных холмов, состоящих из очень нежного песка, точно профильтрованного в песочных часах веков. Одни были покрыты тонкую одеждою травы, зеленую, непрочную и беспрестанно колеблющуюся, точно от страха косы. Впрочем, Барлюту понравился их меланхолический вид. Его глаза, как у всех северных жителей, любили отражать неподвижные предметы. К тому же он увидел в них свое подобие, большую утихнувшую тревогу, страдание сердца, принявшее строгие однообразные очертания. Он воспользовался советом этого великого безмолвия, ощутил сильную тщету жизни, самого себя и своих огорчений перед этими горбатыми дюнами, вытянувшимися точно огромные могилы, могилы городов, убитых изменою моря. Последнее вблизи показывалось во всей своей необъятности. Трагическое море, непостоянное в цветах, как и в настроениях. Часто Барлют думал о нем, смутно различая с высоты башни Брюгге, когда мечтал там после игры колоколов. Его нельзя было хорошо рассмотреть от тумана, беспрестанно распространявшегося по воздуху, этой дрожащей серой дымки, от которой избавляются только одни колокольни. Однако при заходе солнца его можно было отгадать вдали, когда что-то начинало двигаться, переливаться на горизонте. Теперь Барлют видел его вблизи, видел до самого его конца. Можно было бы подумать, настолько линия горизонта казалась бесконечно далекой. Море было безлюдным, ни одного корабля. Оно сердилось, создавая целые мелопеи суровым, твердым, однообразным голосом. Чувствовалось, что все цвета находились внизу, но стерлись. На берегу первые волны производили такой же шум, как женщины, бьющие светлые ткани, которые только что были омыты водой. Точно целый запас саванов для будущих бурь. Барлют долго ходил среди этого одиночества, казавшегося концом континента. Не было более человеческих следов. Время от времени стонали чайки, как шкив корабля. Он почувствовал себя более бодрым, возродившимся от путешествия, освобожденным от самого себя и своей неудачной жизни, выросшим при мыслях о бесконечности. За то время, как он там находился, морской прилив усилился, заливал песчаный берег, размягчая его, покрывая целым градом слез жадное сердце песка. Волнение шло из открытого моря, нагоняло небольшую пену, казалось, должно было пойти дальше, увеличиваясь само собой, но вдруг останавливалось на определенной границе, никогда не переходимой, на полосе земли, окаймленной кучей раковин, точно оградою из мелких стеклышек. Дальше находился густой песок, казавшийся пережившим века. Ни один морской прилив не доходил до него. И этот прилив остановился как раз вовремя. Ни одна волна не освежала гробницу древнего морского рукава, иссякнувшего и умершего бесповоротно. Коридор из светлого песка оставался пустым и голым. Однако город-шлюз был здесь, очень близко. Была видна колокольня, окруженная деревьями, казавшимися более высокими от захода солнца. Все равно. Отныне море остановилось и не шло дальше. Море непостоянно. Оно любит города, затем покидает их, увлекается другими на противоположной стороне горизонта. А оно таково. Надо с этим мириться и покоряться этому. Разве можно бежать за морем? Неужели хотят его приручить, вернуть или исправить, как слишком капризную возлюбленную? Барлют почувствовал на месте, лучше прежнего, мрачный факт разрушения Брюгге. Ах, каким глупым показался ему теперь проект морского порта, здесь, перед Цвином, при виде того, каково было его прошлое, Цвином при восстановлении старой драмы моря. Мог ли Форозен искусственным путем исправить чудесные прихоти стихии, ее подводную волю, ее беспорядочную страсть? Что касается Барлюта, его убеждение созрело. В этот день он постиг историю, пережил историю.